с движением. У отца и матери есть серьезное основание с пониманием относиться к делам сына. Жорж родился в Китае, в Тяньцзине, и с детства наслышан об устрашающих подвигах сторонников Мао. Даниэль – католичка и бретонка. Будучи директором школы классических танцев, она долгие годы старалась убедить строптивых родителей и молодых мунистов отказаться от враждебного отношения к церкви, а затем полностью посвятила себя церкви единения и Каузе. Она и есть та самая преподавательница танцев, что в конце 1984 года принимала кандидата в мунисты Мишеля Пикара. Отец Эммануэля очень скоро станет одной из главных шестеренок в экономическом механизме семьи во Франции. В 1975 году ее президент Анри Бланшар обращается к Жоржу Катуа за советом по поводу приобретения замка Мони. Жорж Катуа осматривает строение, крышу, проверяет систему отопления и, сочтя состояние замка отличным, дает положительное заключение. Впрочем, он не ограничивается лишь этим выражением симпатии к руководителям церкви единения, много раз он поручается за движение. К примеру, в присутствии нотариуса, когда церковь приобретает замок, он обязуется выплатить часть суммы в рассрочку или перед некоторыми владельцами недвижимости, когда те колебались сдавать в наем помещения и квартиры для этой странной религиозной ассоциации. Его общественное положение впечатляет. На его визитной карточке магический титул президента акционерного общества. При случае он может рассчитывать на кое-какие владения, один дом в Плезире, департамент Ивлин. Он продаст его в 1980 году. Квартира на тихой улочке Латинского квартала в Париже, оцениваемая примерно в 1 000 000 франков. Еще одна в Каннах, совместное владение с сестрой. Дом в Соединенных Штатах Америки, где он прожил 2 года во время своего сотрудничества с американской транснациональной компанией «Амакс». Церковь нуждается в людях такого размаха и такой компетенции, чтобы как можно незаметнее обделывать свои финансовые и коммерческие операции. Для движения единения это золотое правило, пока Монсальмен не упрочил свое экономическое могущество на всех 5 континентах. Церковь должна казаться совершенно чуждой деловому миру. Поэтому после того, как руководители секты убедились в преданности Жоржа Катуа, он преподнес много даров семье. Ему предложили провести 2 весьма деликатные операции. Единственное требование – полное сохранение тайны. И для этого есть веские причины. Первая операция состоит в покупке имения с домом площадью 300 квадратных метров и парком 3000 квадратных метров у бывшего депутата объединения в поддержку республики ОПР, который наладил великолепные отношения с политиками церкви. И это в разгар предвыборной кампании всего за несколько месяцев до выборов в мае 1981 года. Необходимо провести юридическое решение, учредить гражданское общество недвижимости, совершенно независимое от церкви. Жорж Катуа будет в нем единственным управляющим с контрольным пакетом акций. Остальные акционеры ни в коем случае не должны быть известными членами секты. Ресторасьон. Итак, устав фирмы «Ресторасьон»?